себя уже, но все так же только вперед иду, а? Ведь где еще найти такого придурка? Ведь я один такой на свете, на голову дернутый. В 25 душе играют дети до сих пор. Они навечно живы там в душе. Они под защитой моей, у них нет ушей. Они не слышат тебя, они играют молча, пока в непробиваемый щит словами строчат. Они намного чище, чем вместе все вы взятые. Они видели больше, чем вместе все вы святые. Собравшиеся в кучу, все лжемаски таскаете, но лицемерно улыбаясь друг друга полоскаете. За спиной хреновый друг, хреновый брат, хреновые родители, зато сам лучший в мире человек ты. Тут все неправы, ты номер один, я жму тебе руку. Да мне плевать на все ваши отголоски планеты. От комплексов и недостатков, захлебнувшись от злости, от мнения чужого вы потеряете свой стиль, сплошные копии тут, оригиналы забыты. Вы потерялись в себе, псевдомасок избыток, и нету выхода из этого ада. Замурованы стены, закрыты все двери без даты. И делай что хочешь, кричи во весь голос от самого сердца. Вам от себя в итоге никуда не деться. Все обиды позади своим врагам. Дальше идти вперед, смело к своим богам. Метаешься туда-сюда в чужих кругах. Пусть ты один, но твоя жизнь в твоих руках. И кто бы что ни говорил, и что бы кто ни делал, все злые языки хотят, чтобы душу задело. Они погрязли тут давно своей душой и телом. В итоге ты пожнешь все то, что ты вначале сеял.